Комаровские встречи той поры оказались потом весьма интересны и полезны для Довлатова. Молодец, мама, всем бы такую. Но замечательные мамы почему-то чаще всего бывают у замечательных сыновей и наоборот. Близко знавшие Нору Сергеевну отмечают ее талантливость во всем. Она была хорошей актрисой, могла бы еще играть долго, но из скромности ушла из театра. Она считала, что стариться на сцене имеют право лишь великие актрисы. Не зная нот, она на слух подбирала на рояле самые сложные вещи. Была великолепным рассказчиком. Ее бывший муж Донат говорил, что и надо выступать на эстраде, как Ираклию Андронникову. По-кавказски вспыльчивой, она никогда ни на кого не повышала голоса. При этом была очень гордой. Будучи давней подругой Нины Николаевны, жены Черкасова, с которой она вместе начинала играть в театре, она никогда ни о чем, ни прямо, ни через жену не просила всемогущего народного артиста. Лишь однажды, когда у Довлатовых хотели отнять комнату и сделать из нее кладовку, Черкасов вмешался, но исключительно по инициативе Нины Николаевны. Нора Сергеевна была против. Но главное, будучи талантливым корректором, она передала сыну безошибочный литературный слух. Один из друзей дома вспоминает. «Помню, я как-то зашел к Сереже домой и спросил, «Нора Сергеевна, что это у вас за бардак такой? Шарфы какие-то валяются». Она ужаснулась. «Леша, как вы могли?» Я подумал, что и вправду сказал что-то лишнее. «И извините, пожалуйста, Нора Сергеевна, я не хотел вас обидеть». «Шарфы, Леша, шарфы!» Ударение на «а» запомнят на всю жизнь. Сережа уроки мамы впитал и потом всю жизнь гордился знанием пунктуации и ударений, изводя этим знанием друзей и коллег. Корректурой занималась вначале сестра Нора Сергеевны, Маргарита Мара, ставшая потом, как уже говорилось, замечательным, уважаемым в Ленинграде литературным редактором. У них еще были брат Роман и сестра Анна, Аннели. Несмотря на обилие родственников, у Довлатова никогда не было ощущения клановости, защищенности родней. Может быть, потому что родня эта, как на подбор, была довольно неустроенной и весьма эксцентричной. Хотя не исключено, что она сделалась такой только в повести «Наши», где автор охотно прибегает к любимому своему приему, препарирует реальность, перенося из нее в произведение только то, что соответствует его замыслу. В Довлатове соединились две крови — армянская от матери и еврейская от отца. Хотя сам он не был похож ни на отца, ни на мать. С чего вдруг появился на свет такой красавица-гигант? Впрочем, Нора Сергеевна была очень красива в молодости, а Донат, говорят, тоже был неплох. Рост его был выше среднего, и только из-за болезненной худобы он казался не очень крупным. Но Довлатов больше стремился к мифам и легендам, и один из его мифов — о небывалых легендарных его предках. А какие еще предки могли быть у него? Сергей писал, что ростом и силой выдался в своего еврейского деда Исаака Моисеевича Мечика, который перебрался из деревни во Владивосток и стал часовщиком, потом приобрел закусочную. Дед был высок и могуч. Когда он пошел на войну, первую империалистическую, то, как пишет Довлатов, усы его достигали погон. На каком-то смотре его увидел государь и тут же перевел в гвардию. Что-то все это напоминает. Например, рассказ Сергея о том, как его еще в люльке заметил и чуть ли не благословил великий Андрей Платонов. Впрочем, послушаем дальше. «Зачисли его в артиллерийскую батарею. Если лошади убивались из сил, дед тащил по болоту орудие». Дальше идет не хуже. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Сломал во время рекламной акции железную американскую раскладушку, когда лег на нее. Очень много ел. Батоны разрезал не поперек, а вдоль. Прежде чем идти в гости, дед обедал. Вернувшись домой из гостей, с облегчением ужинал. Все правильно. Какой еще, по-вашему, дед мог быть у такого человека, как Довлатов? Только такой. Как-то раз в Щербаковском переулке ему нагрубил водитель грузовика. Вроде бы обозвал его жидовской мордой. Дед ухватился за борт, остановил полуторку, поднял грузовик за бампер, развернул его поперек дороги. Интересно, что за самим Сергеем тоже числится такой подвиг. Кто из них, интересно, поделился подвигом, он или дед? С Довлатовым, если верить, произошло следующее. Однажды он, ревнуя, вышел из дома за Асей и поднял за бампер машину ее поклонника. Эта история считается достоверной. Мне ее рассказывала сама Ася, не склонная преувеличивать достоинство бывшего мужа. Какое-то просто поразительное сходство подвигов деда и внука. Сведения об армянских родственниках еще более легендарны. Особенно колоритно выглядит дед Сергея. Сергей Довлатов, он же Саркис Довлатян, совладелец магазина готового платья в Тифлисе. В его честь, как можно подумать, и назвали маленького Сережу. Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе считали его вспыльчивым. Жена и дети трепетали от его взгляда. Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал «Абанамат!» И в доме наступала полнейшая тишина. Значение этого слова мать так и не уяснила. Я тоже долго не понимал, что это слово означает. А когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Мать же объяснять не стал. Зачем? Дальше Сергей рассказывает о том, как дед его вступил в столкновение со стихией, а именно с землетрясением.